Следуйте закону причины и следствия, главному закону человеческого бытия. Если вы проследите за действиями успешных людей и пойдете вслед за ними, вы достигнете того же успеха. Great discovery is that you become what you think about most of the time. Поэтому наше великое открытие: вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. This is the great thought that underlies all philosophy and all religion. На самом деле эта мысль лежит в основе любой религии и любой философии. It's the basic principle of all success and all psychology. Это базовый принцип и успеха, и психологии. You become what you think about. Вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. So the great question is, what do you think about most of the time? Поэтому самый важный вопрос: о чем вы думаете большую часть времени? The great research question is, what do successful people think about most of the time? Поэтому вопрос, который задавался в рамках исследования: о чем же постоянно думают богатые и успешные люди? Several large companies, each with more than 5,000 salespeople. Несколько крупных компаний, в каждой из которых более 5,000 продавцов. Financed a 20-year research project into this question. Собрали деньги для того, чтобы финансировать исследование, которое длилось 5 лет, попытки ответить на этот вопрос. They wanted to know how successful entrepreneurs and salespeople like yourself think most of the time. Они пытались понять, о чем постоянно думают успешные люди и успешные предприниматели, такие как вы. Can you guess what top people think about most of the time? Можете угадать, о чем думают в большинстве своем успешные люди? Yes, you're exactly right. They think about what they want. Вы абсолютно правы. And how to get it. Они думают о том, чего они хотят и как этого добиться. And that is so important. И это ключевая мысль. Top people think about what they want. Люди с верхушки думают о том, чего хотят. Which makes them happy. Это делает их счастливыми. It gives them more energy. Это дает им энергию. It makes them more positive. Это делает их более позитивными. And they think about how to get it. И они думают, как же это получить. Thinking about how triggers ideas. Потому что когда вы думаете о том, что и как сделать, вы начинаете придумывать новые идеи. It's like stepping on the accelerator of your own mind. Вы как будто постоянно давите на газ своего собственного сознания. And it throws off ideas, and every idea is for an action that you can take now. И каждое нажатие на педаль дает вам новую идею, которую можно тут же начать применять. And if you take that action, it leads to another action and another action. И одна идея, одно действие ведет к другому, к новой идее и так далее. Unsuccessful people, what do unsuccessful people think about? А вот о чем думают в большинстве своем неуспешные люди? They think about what they don't want. Они думают о том, чего не хотят. And who's to blame? И на кого можно списать вину? Almost all of our psychological problems in life come from blaming other people. Большинство из наших психологических проблем в жизни идет от того, что мы постоянно кого-то в чем-то виним. We are mad at someone who did something or didn't do something in our past. Мы постоянно злимся на того человека, который в прошлом что-то сделал или что-то не сделал. And if you are still angry or mad about something in the past, it's like putting your foot on the brake of your own future. И если вы все еще не можете отпустить прошлое и кого-то никак не можете простить, вы держите ногу на тормозе, на педали тормоза. And whatever you do repeatedly becomes a habit. А я повторяю, то, что приходит к вам снова и снова, становится привычкой. And so top people have the habit of thinking about what they want and how to get it. Именно поэтому люди с вершины решают, чего они хотят, и постоянно думают о том, как этого достичь. Average people spend most of their time thinking about the things that make them unhappy. And who's to blame? А среднестатистические люди постоянно думают о том, что им не нравится и кого можно в этом обвинить. So it takes effort to keep your mind on what you want and how to get it. Поймите, для того, чтобы постоянно думать о том, чего вы хотите и как этого